зависть. Завидовать, быть малодушной, маловерной, неявно исповедующий промысл Божий над каждым. Часто зависть – даже неявная форма ропота, а роптать на страшного Бога очень страшно. Закон. Господь дал нам в Евангелии закон, заповеди блаженств. Там не указано «постись, надевай вериги, корми вшей, не купайся, не снимай белье, мойся в год раз». Там этого не указано нигде. «Почитай иконы, зажигай лампадки, свечи». Нет такого. Блажение милостивее, блажение чистее сердцем, блажение нищие духом. Блажение чистее сердцем – это особенно замечательно. Оно обнимает и первую, и вторую, и третью заповеди. Чистота, между прочим, и блаженни нищие. Это не есть чистота плотская только. Нет, это чистота сердца. Имеешь право молиться, всех любишь, всем простил. Это чистое сердце. А если он лукавый, лукавое сердце, значит, ни в коем случае он не сможет молиться. Он враг Богу, а друг – бесу. Рабе Божии, хотящие любить Господа и знать закон Христов во всей своей глубине, красоте и силе, весь закон Господа Иисуса есть «любы». Запись совести. Имей обязательную ежедневную привычку, отходя ко сну, просмотреть весь пройденный день, обязательно записать все укоризны твоей совести за день и под впечатлением этого пережитого принести свои молитвы на сон Богу и Божией Матери, умоляя о прощении и о помощи все это возненавидеть и не повторить. Записывание грехов. Записывание грехов – это показатель ненависти ко греху и показатель потребности покаяния, потребности очищения. А кто не имеет этой потребности, тот никогда не будет записывать, а будет отделываться только общими названиями грехов. А факты фотографически записывать он никогда не научится. Записыванием грехов я еще ребенком занимался. Надо научиться видеть факты, видеть и записывать их правильно. Помыслы, а не только акты греха. Это искание постоянного самоочищения, которое есть самосовершенствование, о котором часто пишет и говорит Святейший Патриарх в общих чертах, общими фразами, потому что миряне этого не понимают. Это язык только монахов. И не всех монахов, а отдельных монахов. Заповеди блаженств. Когда сердце усвоит заповеди блаженств, питается и дышит ими, и знает их, когда излучается из нас это освящение, то, конечно, царствие приидет. Оно будет с нами здесь, как начало вечного спасения. Вот почему тот, кто не молится, и закон Божий, закон Христа, заповеди блаженств, не усвоил здесь на земле, он Царствие Божие не наследит, и никакие уговоры Церкви не смогут помочь. Милость Божия простирается только на ту душу, которая имела тщание, волю искать усвоение закона Христова, о чем и молимся мы не менее 10 раз в день. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое». И проще говоря, кто живет этим законом, он излучает это из себя своим поведением, своим влиянием на людей. И мы излучаем это, да светится имя Твое. Так толкует святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский. Можно взять катехизис. Здоровье. Здоровье – дар Божий, и расходовать его не надо, потому что оно нужно для покаяния. Если будем хилыми, больными, мы не сумеем каяться, но не все мы умеем беречь здоровье. Не доедают, не досыпают, занимаются сухоедением, режим не соблюдают, конечно, истощают свое здоровье. Нельзя так. Когда мы немощные физически, мы не можем молиться. Здоровье нам нужно для покаяния, а восхождение может быть только через покаяние. Покаяние – это соль дня. Зеркало жизни. Зеркало нашей жизни – молитва, по которой определяется совесть сердца и здоровье наше. Зло. Зло – это свойство сердца. Злопамятство. Как страшно быть злопамятным. Этим нет надежды, что Бог им простил. Злопамятный не знает смирения, не знает любви, и, следовательно, его спасение сомнительно, если даже он благочестив. Знамение. Знамение есть дары Божии, проявление Святаго Духа через человека, даже грешного.